Глава 44. В Центральной избирательной комиссии объявили о назначении выборов президента на 5 марта следующего года. До 30 августа всем кандидатам, жаждущим побороться за высший государственный пост страны, было нужно подать заявку и зарегистрироваться. По традиции о своих претензиях на высшую власть заявили руководители основных думских фракций. Но их рейтинг в стране был не очень высоким, и они прекрасно понимали, что конкуренцию Тихомирову не составят. Однако традиции были выше трезвого расчета, и потом истинной целью их участия в выборах президента было стремление лишний раз засветиться в масштабах страны. Народ относился к выборам спокойно, считая, что он ничего не решает. Правда, однажды спросили мнение людей относительно проведения образовательной реформы, и они дали добро президенту. Ну, конечно, качество образования заметно улучшилось. Однако вопрос о том, кто станет президентом страны, будет решать вертикаль власти, во главе которой стоит президент. В ЦИОМ много раз проводил социологические опросы, и они показывали, что на выборы президента пойдут не более 45-48% жителей страны, имеющих право голоса. Люди заранее знали, что главой государства станет Тихомиров. Он, конечно, что-то старался сделать для народа, но что он может один, окруженный огромной армией чиновников? Они не позволят ему проводить реформы. Действительно, за годы его правления коррупция не была побеждена, не проводились сенсационные задержания крупных чиновников, не состоялись громкие судебные разбирательства. Все шло тихо и спокойно. Чиновники трудились, уделяя больше внимания решению своих проблем. Малый бизнес загибался, уровень жизни топтался на месте, и не было пока видно перспектив для страны и ее жителей. Предстояла скучная и серая до обыденности предвыборная борьба, в ходе которой политические карлики всеми силами будут топить друг друга в мелкой луже собственных политических амбиций. А гарант Конституции будет свысока смотреть на эти мелкие дрязги, не унижаясь до позорного уровня встреч с ними на диспутах. Но первым нарушил спокойствие сам президент. В огромном зале манежа проходил съезд правящей партии. Собралось несколько тысяч делегатов со всей страны. Были приглашены сотни корреспондентов из России и со всего мира. Большого сюрприза никто не ждал. Съезд был всего лишь формальностью. Вот выступление делегатов. Потом слово возьмет премьер-министр и объявит, что от партии на пост президента выдвигается Тихомиров Сергей Иванович. Продолжительные аплодисменты, затем президент поблагодарит за оказанное ему доверие, как будто делегатов кто-то спрашивал. Снова сладкие обещания и решительные заявления с жестким выражением лица, что Россия станет великой страной. Сколько уже было выборов, а все осталось по-прежнему. По плану выступили делегаты. Предложили Тихомирову баллотироваться на второй срок. Пришло время выступать премьер-министру. Но вместо него на трибуну вышел президент. Все немного удивились. Видимо, в церемонию ввели что-то новенькое. По всей видимости, поменяли повестку дня. Ну, хоть какое-то разнообразие. Премьер-министр сидел в первом ряду. Телевизионная камера крупным планом показала его лицо. Было видно, что он волнуется. Тихомиров вышел на сцену, зал замолчал. Вертикаль привыкла слушать своего вождя. «Дорогие друзья, я рад всех вас видеть здесь. Ну все, опять завел старую песню. Все участники помнили первое выступление Тихомирова более 5 лет назад на таком же съезде. Сейчас скажут: благодарю вас за доверие. Ну и далее по сценарию». Президент стоял у трибуны и смотрел в зал. Люди спокойно ждали его выступления. Они делали вид, что очень заинтересованно слушают. Но их холодные глаза и скучающие взгляды говорили, что им, в принципе, все равно, кто будет управлять страной следующие 6 лет. Тихомиров продолжил. «Благодарю вас за доверие, но я решил баллотироваться на второй срок как независимый кандидат. Я знаю, ваша поддержка очень помогла бы мне, но президента страны выбирает не партия, а народ. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям России. Я долго думал, идти мне на второй срок или нет. С одной стороны, я еще очень мало сделал для вас. С другой, страну надо менять. Нам нужна другая Россия. Мне хочется, чтобы выборы президента проходили честно и открыто, в жесткой конкурентной борьбе. Мы все прекрасно знаем, как проходят выборы в нашей стране, и это неправильно. Скуку с лиц делегатов съезда как рукой сняло. Что это говорит президент? Или нам снится? Предлагают честные выборы, да он что, с ума сошел? Я буду выдвигаться как независимый кандидат. За полгода до выборов снимаю с себя полномочия президента и вступаю в предвыборную борьбу, как обычный гражданин России, не опираясь на административный ресурс. Я знаю, что многим рискую, знаю, что народ может меня не поддержать, но это должен быть выбор людей. Президент служит народу, а не партии или каким-то отдельным группам населения». Тихомиров быстро спустился со сцены и вышел из большого зала. Делегаты сидели молча, сами не понимая, что произошло. Скоро новость о странном поведении президента молнией разнеслась по всей стране. Ведущие телевизионных новостей выглядели удивленными и не понимали, как комментировать эти сообщения. Такого от Тихомирова никто не ожидал. Премьер-министр встал и направился за президентом. Остальные делегаты посидели еще некоторое время и тоже потянулись к выходу с выражением полного непонимания случившегося на лицах. Но верхушка партии увидела в поступке президента прямой вызов ее главенству в стране.